за этой стеной много дней был мой дом. А травинка дрожит на ветру, она тянется к солнцу. Как травинка в стене, или снилась мне. Я терпел и страдал, не на стенке писал. Ты была для меня, будто свет в том окне, о котором я грезил и так мечтал. Стены, кирпичи, сердце, не кричи, будто камнем на черное дно мечты. Слезы и глаза, знай, мне жить без тебя нельзя. Как свобода и воздух нужна мне ты. Нужна